а ты скажи им, что я твой друг. — Ни за что! — испугался мышонок. — Почему? — Если крысы узнают про тебя, они меня заставят работать еще больше. Они скажут, пусть твой сильный друг помогает тебе в работе. — Тогда молчи, мышонок, — согласился орел и добавил. Сильный имеет право громко кричать, а слабый должен кричать молча. Их интересную беседу прервали принц и Таклуша, которые дружно и весело вкатили свою тележку. Только было не приготовились обнять друг друга, чтобы в голову пришла новая мысль, как послышался голос министра. — Принц! Принц, где вы? Какой-то сумасшедший день, — возмутился принц. Все бегают, прыгают, скачут. Просто негде хотя бы минуту подумать. Ведь мы на верном пути. Еще одна мысль, ну, самое большое две, и мы сделаем великое открытие. Так Луша съежилась, втянула головку в плечи, стала почти совсем маленькой-маленькой. Знаешь, мне первый раз в жизни хочется куда-нибудь спрятаться. — Да, если бы мы могли хотя бы ненадолго спрятаться ото всех на свете, — размечтался юный фармацевт. — Мы бы сделали лекарство, которое всех на свете вылечило. Первый раз похвасталась Таклуша. Видно, и она поняла, что они вместе одно дело делают, а вместе — это почти что вдвоем. А голос министра все ближе и ближе. «Принц! Принц!» Таклуша и принц убежали вместе с тележкой и пробирками. Ну что они к нему привязались, эти противные принцессы? Потревожил мышонок задремавшего было орла. «Ты бы посмотрел оттуда!» — встрепенулся орел. «Сквозь эти телескопы наш принц выглядит для них, как большая красивая мечта любой принцессы. Так сильно они увеличивают?» «Не увеличивают, а преувеличивают», — поправил его орел. «А если эти телескопы перевернуть, чтобы уменьшали?» — предположил мышонок. «Может, они хоть тогда от нас отвяжутся?» Орел был поражен и даже восхищен своим маленьким зеленым другом. — Ну, мышонок, если бы мне кто сказал, что тебе в голову может прийти такая великая мысль, я бы ни за что не поверил. Клянусь облаками, я сейчас же переверну все эти телескопы. И умчался воплощать в жизнь замечательную идею мышонка. Глава 11. Таклуша узнает тайну кузнеца. В это время в кузницу со своей тележкой пришел принц. Зябко мне, даже мурашки по спине, и тревога на душе какая-то. Сам не понимаю, от чего, то ли беда нагрянет, то ли мысль в голову придет. Можно я у твоего огонька погреюсь? — Да грейся, хоть до утра, — ответил кузнец. — Нравится мне, как ты работаешь. — И мне нравится. Уж сколько лет молотком стучу, а все в охотку. А если с песней, то и еще весело. Он работал 2 часа возле поля дальнего. Все, что сделал, чудеса, ничего нормального. И сам же засмеялся. Я, бывает, проснусь ночью, а у тебя в кузнице свет горит. — Когда же ты спишь? — спросил принц. А кузнец опять смеется, будто ему смешинка в рот попала. — Да я и во сне работаю. — Ну, а если у тебя что-нибудь болит или обидел кто-нибудь? — Была бы работа, а все остальное забудется. — И плохое, и хорошее? — удивился принц. — И хорошее, и плохое, и боль, и радость, все забудется, только работа останется. Принц задумался. — А что? Может, оно и верно. Только то, что сделано, то и останется. — Нет, — возразил ему кузнец, — и то, что сделано, тоже истлеет, пылью покроется. — А любовь? А мечты? — встрял мышонок. — Наша крыса говорит, что время любви сметает все другие времена. — Кузнец прав, — не согласился с мышонком и крысой принц. — Любовь проходит, мечты забываются, тускнеют краски, выветривается мрамор. Даже железо съедает ржавчина. Вошла Таклуша, стала у стены, поеживается, как от холода. — Грейтесь! — и тоже протянула руки к огню. — Там тебя министр ищет. — Да пусть ищет. Его дело искать, а мое дело не находиться. — И ты печальная, что ли? — спросил кузнец у Таклуши. — Я не печальная, я глупая. А правду говорят, что все наши недотепства от нашей же глупости идут. — На дураков машут, а на умных пашут, — вспомнил присказку кузнец. — Ну и что? — не поняла Таклуша. — А то, что на нас давно уже все рукой махнули, никакие короли даже связываться с нами не хотят. Таклуша посмотрела на него с недоумением. — Что же тогда выходит, что мы умнее умных? Кузнец хитровато огляделся по сторонам и сказал шепотом. — Умному только тогда и живется, когда его дураком считают. — Но неужели недотепы за всю свою историю никогда не сопротивлялись никаким захватчикам? — спросил принц. — Так короли эти с принцессами, разве они нас, они друг дружку захватывали, а то это у них вроде игры такой. Мы что? Мы себе молчим да падаем, падаем да молчим. У них, как говорится, свои игры королевские, а у нас свои недотепские. — Королева! — пискнул мышонок. Кузнец, принц, Таклуша и мышонок быстро спрятались. — По-моему, вы все время ищете принца там, где его нет, — заметила королева, входящему вслед за ней министру. Министр ничего не ответил, только вздохнул с еле заметным неудовольствием. Тут снова защебетали голоса принцесс. — Смотрите, смотрите, он совсем не жадина, в нем не видно ни капельки злости, он никогда никому не грубит, он почти никого не обманывает. У него почти всегда чистые ногти. — Что с ними? — прислушалась королева. Решительно, почти строевым шагом вошла спица. Какой-то недотеп перевернул, наоборот, все телескопы, и они теперь вместо преувеличения достоинств работают на преуменьшение недостатков. — Надо срочно вернуть все телескопы в прежнее положение, — скомандовала королева и убежала сама выполнять свою команду. Все, больше она уже никому не доверяла. Министр и спица бросились вслед за ней. Кузнец тут же вернулся в кузницу, застучал молоточком и запел. Два притопа, три прихлопа, вышел в поле недотепа, сеял зерна кукурузы, в поле выросли арбузы. Вошла Таклуша и вкрадчиво так спросила кузнеца. — А ты не мог бы показать мне свои скоростные костыли? Нашла на что смотреть. Обычная недотепина. Костыли на то и костыли, чтобы на них ходить медленно, а эти почему-то больно шустрыми получились. Сколько на них народу перебилось. Вот я их и спрятал. — В шкаф? А где же замочек, который их охраняет? — Их охранять нечего, а вот от них надо,